Глава вторая. О, нет. Я отшатываюсь от незнакомца, словно меня током ударили. Но не тут-то было. Наглец не выпускает, хотя больше и не целует. Руки у него стальные, горячие, крепко обнимают меня за спину. Черные глаза затягивают, точно умыты. Краем глаза я вижу фигуру жениха, застывшую возле дверей. «Да как вы... что вы...» Я ловлю ртом воздух. «Отпустите! Да отпустите же!» Мне мерещится, будто незнакомец что-то шепчет, едва шевеля губами. Пугливые мурашки прокатываются по моей спине. В голове бьется жуткая мысль. «Виктор, он видит!» Я уже собираюсь звать на помощь, как вдруг незнакомец сам делает шаг назад, выпуская из объятий. Я яростно вытираю губы и кидаюсь в сторону ЗАГСа. «Виктор!» кричу отчаянно, но жених уже развернулся и исчез внутри здания. Видел ли он, что случилось? Что теперь будет? Ужас охватывает душу, ударяет горячей волной в голову. От стыда хочется провалиться под землю. «Ты! Зачем ты это сделал?» Возмущаюсь я, оборачиваясь к наглецу. «Тысячи ругательств готовы сорваться с моего языка. Вот только незнакомца и след простыл». От возмущения я теряю дар речи. Что это, блин, только что было? Куда он так быстро сбежал? Сделал гадость и свалил? Очень по-мужски, ничего не скажешь. Он что, только притворялся раненым? Но зачем? Бред какой-то. Я кручу головой в поисках скрытых камер. Не удивлюсь, если завтра стану звездой ТикТока или Ютуба. Губы все еще хранят вкус украденного поцелуя, а рядом витает запах цитруса и почему-то еловых шишек. Тут я спохватываюсь о времени и бегу скорее в ЗАГС. Мне до ужаса страшно увидеть жениха. Видел ли он поцелуй? А если да, вдруг он отменит свадьбу? Накидываю фату на лицо, прячась за ней, как за ширмой. Сетчатый фатин довольно плотный. Он скрывает от окружающих мое смущение и растерянность. Заскакиваю в здание. За дверью меня никто не ждет. Должно быть, Виктора уже позвали на церемонию, или он возле зала бракосочетания. Чувствую себя бесконечно глупо. И чего меня понесло дышать на улицу? И нет бы, стояла спокойно, так потащилась помогать незнакомцу, да еще и притворщику. И ведь он просил оставить его в покое. Все беды от моего дурацкого характера. Вечно мне надо сунуть свой нос, куда не просят. Неспроста в интернате я носила прозвище «Чумная одиночка». Я всегда была магнитом для неприятностей, потому от меня и держались подальше. Поговаривали, что моя неудачливость заразна, как чума. Я надеялась, что хоть в институте ситуация изменится, но не тут-то было. Виктор — моя первая настоящая победа над злым роком. Он единственный человек, который захотел быть рядом, принял меня. И какой-то нелепый домогатель не испортит нашу с ним прекрасную будущую жизнь. Все, все, выкинь этого наглого красавчика из головы. Подумаешь, поцелуй. Ерунда. Мысленно говорю себе, пытаюсь успокоиться, но получается слабо. На самом деле я понимаю, что попасться на поцелуй с другим мужчиной в день свадьбы — это катастрофа. Хуже быть не может. Я бегу по коридору ЗАГСа, едва не спотыкаясь на каблуках. Виктора нигде не видно. «Доронина Алиса?» — строго спрашивает меня женщина у входа в зал, где вот-вот начнется церемония. «Да». Я поправляю фату, одергиваю пышную юбку. «Вас-то мы ждем». «Где мой жених?» — шепчу я. «Внутри», — сообщает женщина. «Ждет у алтаря. Все гости тоже на местах, как и фотограф». «Так, сейчас начнется музыка. Войдете, медленно прошествуете по красной дорожке. Фату не поднимайте, жених это сделает сам. Вас кто-то сопровождает?» Я мотаю головой. «Понятно. Тогда вы готовы?» «Готова», — бормочу. До ушей долетает торжественная музыка, распахиваются двери. Мне показывают жестом, что пора входить. Была не была. Я делаю вдох и шагаю внутрь. В зале всего пара моих знакомых, остальные гости со стороны Виктора. Все сидят с важными лицами, следят за мной взглядами. Щелк-щелк, делает кадры Светка. Под торжественную музыку я иду прямо навстречу своему жениху. Нервы звенят на пределе. Я вглядываюсь в лицо любимого. Виктор мягко улыбается. Не похоже, что он видел тот случайный уличный поцелуй. Я вздыхаю с облегчением. Кажется, обошлось. До встречи с Виктором я даже ни разу на свидании не была. Парни от меня шарахались, да и подруг не случилось. Я всегда была одна, точно проклятая. Но оказалось, жизнь просто берегла меня для самой важной встречи. Вокруг розовые стены, ангелочки и белые колонны. В воздухе витает аромат цветов. Я с обожанием смотрю на Виктора. До сих пор не могу поверить в свое счастье. Мой будущий муж из хорошей семьи, умный, галантный и невероятный красавец. Он похож на принца из волшебной страны. Высокий блондин со слепительной улыбкой и голубыми глазами. Любая девушка мечтала бы о его внимании, но он выбрал меня, девочку без родителей, обычную студентку, что едва сводит концы с концами. Ухаживал как рыцарь, окружил заботой, а месяц назад, на мой 22-й день рождения, сделал предложение, от которого я не смогла отказаться. И вот я встаю напротив. Виктор красив как ангел. Его светлые мягкие волосы стильно уложены назад. От голубых глаз не отвести взгляд. У него идеальное лицо. Прямой, точно высеченный из мрамора нос. Высокие скулы. По-мужски тяжелый подбородок. Он может быть очень суров, но если улыбнется, то кажется, словно вышло солнце. Мое сердце стучит радостно и затаенно. Я столько раз представляла этот момент. Женщина-регистратор говорит речь. Наступает момент, чтобы обменяться кольцами, но перед этим Виктор поднимает мою фату и одним движением откидывает назад. Я счастливо улыбаюсь ему. Но он почему-то не улыбается мне. Напротив, его улыбка сползает с лица, губы сжимаются в напряженную линию, в голубых глазах растерянность. В груди у меня нарастает тревога, раздувается как шар. Жених хмурится, а потом спрашивает. «Это какая-то шутка?» «Что?» «Я ничего не понимаю. О чем ты, милый?» «Поиграли и хватит». Он оглядывается по сторонам. «Где она? Тут? Снаружи?» Все гости смотрят на нас с тревогой. Регистратор непонимающе хлопает глазами. «Неужели Виктор все-таки видел этот дурацкий поцелуй и теперь так мстит?» Испуганно думаю я. «Вить, ты чего?» Пытаюсь улыбнуться, но губы дрожат. Лицо Виктора становится напряженным. Он чеканит слова. «Она что, сбежала?» «Да кто? Ты о ком?» «Где моя невеста?» — рычит Виктор, хватая меня за локоть, сжимая. «Где Алиса?» «Ай, мне больно! Что ты творишь?» Гости поднимаются со своих мест, перешептываются, показывают на меня пальцем. До ушей долетают странные дикие слова. «Кто это? Где Алиса?» «Что происходит?» — строго спрашивает регистратор. «Вы кто?» «Я Алиса!» — вскрикиваю в отчаянии, но никто меня не слушает. «Виктор, это из-за поцелуя? Я объясню». «Какой к черту поцелуй?» — кричит мой жених. Его глаза сверкают от гнева. «Почему ты в ее платье? Где Алиса? Если это какая-то шутка, то весьма плохая». «И правда, шутка никуда не годится», — нервно соглашаюсь я. Сжав зубы, Виктор отпускает мою руку, да так резко, что я невольно отшатываюсь и тут же спотыкаюсь о длинный подол. С грохотом падаю на пол. Ткань юбки трещит, рвется. От испуга едва не плачу. Гости поднимаются со своих мест, выглядывают в коридор. Виктор бросает на меня яростный взгляд и широким шагом выходит из зала. Его родители отходят от меня подальше, как от прокаженной. Регистратор пытается всех успокоить. Мне хочется под землю провалиться от стыда. А главное, я совершенно не понимаю, что происходит. Я словно попала в иррациональный кошмар, от которого невозможно проснуться. Тут замечаю неподалеку Свету. Вот кто меня спасет. Поднимаюсь и бегу к ней. «Света!» — зову я в отчаянии, но та смотрит на меня совершенно дикими глазами, без капли узнавания. «Света, пожалуйста, дай фотоаппарат!» С мольбой прошу я. «Откуда вы знаете мое имя?» — испуганно бормочет моя соседка по общаге. «Ситуация настолько нелепая, что я не понимаю, плакать мне или смеяться. Дай мне только посмотреть, тем более это же мой фотик», — говорю я, наступая. Не знаю, что с моим лицом, но Светка бледнеет от испуга. Торопливо сует фотоаппарат мне в руки, а сама улепетывает, словно за ней гонится призрак. Спасибо. Бормочу и включаю фотик, начинаю перебирать файлы. Ну вот же я, мы вместе с Виктором. Поворачиваю фотоаппарат на себя и делаю снимок. Смотрю на результат. Это все еще я, у меня прежнее лицо, никаких фантастических изменений. Значит, тут дело не в мистике. Или все-таки в ней? Но не могу же я просто ничего не делать. Надо как-то спасать собственную свадьбу. Виктор. Зову. Голос у меня дрожит и скачет. Поднимаюсь на ноги. Бегу мимо гостей к дверям. Жених оказывается в коридоре. Я нагоняю его и хватаю за рукав. Пожалуйста. Прошу. Он вырывает руку так брезгливо, точно его коснулся таракан. Красивое лицо становится надменным. «Где Алиса?» — говорит Виктор ледяным тоном. «Посмотри, тут снимки». Я протягиваю фотоаппарат, но жених его резко отталкивает. Фотоаппарат падает на пол. С хлопком разбивается объектив, а вместе с ним разбивается моя жизнь и мои мечты. Осколки разлетаются по полу мелким крошевом. «Если не скажешь, где она, то я сдам тебя полиции». Хочешь переночевать в камере? Связи мне хватит. Виктор, прошу, посмотри хотя бы мой паспорт. Не знаю, что происходит, но если это шутка... Где Алиса? Это я и есть. Я Алиса. Хлоп, и мою щеку обжигает унизительная пощечина. Голова дергается в сторону. Лицо горит, слезы жгут. В груди пульсирует и ноет. Точно мне нож в сердце воткнули. Не смей называться ее именем. Рычит Виктор, а потом со злостью ударяет кулаком в стену, да так, что в стороны отскакивает каменная крошка, уходит прочь. Глотая слезы, я смотрю в его широкую спину, на творящийся вокруг бардак, и вдруг понимаю, что бы я ни сказала, все бесполезно. По какой-то невероятной причине ни Виктор, ни гости меня не узнают. Разве сумели бы они так притворяться? Да и зачем? Но что делать мне? А за окном, между тем, доносится полицейская сирена.